Я не могу сказать, как это происходило. Возникала мысль или воспоминание, тянуло меня к бумаге, и я писал, не вымышляя ничего. Про многие рассказы я не знал, что напишу, и часто, когда начинал писать, не знал, чем кончу. Спокойно, неторопливо и значительно отвечал мне Иван Сергеевич. Он размышлял и вспоминал. Уже и чай был на столе, а Лидии Васильевне некогда было глотнуть. Она писала, а мы с Лидией Ивановной слушали. Как же я благодарен сейчас этой стенограмме, которая лежит передо мной. Как мне приходилось писать. Есть у меня такой рассказ, «Фусик». Как я его писал? Я служил тогда матросом, стояли мы в Англии. Зашел как-то я в английский кабачок, «Смокинг Рум». Сел за стол, там и написал рассказ о русской лошади. Я никогда не старался работать регулярно, так как работал, например, Алексей Толстой, который каждый день непременно писал свои две страницы на машинке. Каждый день я, конечно, не пишу, но иногда меня, бывало, захватывало. Я писал с увлечением, с волнением и подолгу. Значит, писание для вас было всегда делом естественным и приятным? Да, и оно особенно связано с тем, когда я был здоров и счастлив. Тогда у меня получалось хорошо, как помнится. А как вы стали писать? Мое писание началось случайно. Я не помышлял быть писателем. Когда мне было лет 17, задолго до революции, думаю, что в 1910 году, я написал сказку. Я жил тогда в Петербурге и учился на частных сельскохозяйственных курсах. Написанную сказку я никому не показывал, пока не узнал, что обработкой сказок занимался Алексей Михайлович Ремезов. Я решил пойти к нему. Свою сказку вместе с письмом я оставил швейцара, меня не впустили. В письме я просил прочитать сказку и ответить мне. Получил я от Ремезова очень ласковое и любезное письмо, в котором он писал, что сказка ему понравилась и будет напечатана в журнале «Заветы». Выходил тогда и такой журнал, его редактором был Иванов Разумник. Журнал был закрыт перед Первой мировой войной, его не любило начальство. Когда я во второй раз пришел к Ремезову, он меня принял. Он сел со мной за стол, положил мою рукопись, и мы стали от слова к слову ее просматривать. Он показывал на промахи, учил и поправлял меня. Это был естественный урок и запомнился мне на всю жизнь. Тщательное, бережливое отношение к слову Ремезов внушил мне сразу. Он же познакомил меня с Пришвиным, который считался учеником его, Шишковым. Интервью с чаепитием. В сочетании этих двух слов заключена какая-то неестественность. Так я и чувствовал себя в день первого знакомства с Иваном Сергеевичем. Хотелось просто попить чаю, поболтать о том, о сём, с хозяином, очень располагающим к сердечной беседе. Но приходилось делать дело. Журнал «Вопросы литературы» висел надо мной. Денег там даром не выдавали. Само слово «интервью» вызывало у Ивана Сергеевича некоторую насмешку. «Это что ж, ваша работа интервьюер?» — спросил он. Я и растерялся, и застеснялся, принялся что-то лепетать, объясняться. И в конце концов все-таки рассмешил хозяина, предложив называть меня «интервьюра». «Не люблю я слов такого рода», — сказал Иван Сергеевич. «В нашем языке появилось много сорных словечек. Он порой похож на поле, покрытое сорняками. Иногда эти сорняки кажутся даже красивыми. Овсюк, сурепка, василек я не считаю сорняком. Иван Сергеевич, — сказал я, — а как вам такое сочетание? Водоплавающая дичь? Очень нехорошо. Тогда и зайца нужно называть землебегающим. Или, говорят, пернатые друзья». Бог знает, откуда это появилось, откуда выкопали это слово. Никогда охотник не скажет, что он идет охотиться на пернатых или водоплавающих. А вот немецкое слово «вальшно» прижилось у нас. Правда, мне приходилось слышать изменения этого слова. «Валишень» очень приятно, на мой взгляд, звучит, нежно. Есть и русское слово «слука». Во всяком случае, у нас в смоленских краях так называли вальшного в крестьяне. Вы считаете, что язык наш стал беднее? Не то, что беднее, однообразнее. Раньше, когда я слушал мужика или матроса, я видел его лицо в языке. Каждый по-своему говорил. А теперь все говорят одинаково, даже писатели. Толстого от Гоголя вы могли отличить по одной фразе, а сейчас откроешь книжку, но не всегда узнаешь по языку, кто же ее написал. По-моему, здесь немалую роль играют и некоторые наши редакторы. Да, редакторы мне в свое время много крови попортили. Когда-то мой двухтомник редактировала женщина, которая во всех моих деревенских рассказах слова «мужики» и «бабы» заменила словами «крестьяне» и «крестьянки». Иногда редакторы считали даже возможным писать за меня. Накатаю целую страницу, потом за голову схватишься. Сейчас, слава богу, этого нет. Интервью с Щепитием. Оно не было кончено в один день. Потом еще не раз и не два приезжал я к Ивану Сергеевичу. Я уже не брался бы Лидию Васильевну. Дружеское расположение хозяина облегчало мне работу. Я успевал и записать, что надо, и чаю попить, и пообедать, и так просто поговорить на темы, не имеющие отношения к журналу «Вопросы литературы». Сейчас, через много лет, я просматриваю стенограмму и записи наших бесед. Я понимаю, что привожу здесь слова Ивана Сергеевича с высокой точностью, но сердце почему-то отвлекается от старых записей. Сейчас уж не помню, как и зачем, но вдруг я оказался на проспекте Мира. Был солнечный летний день. Я спешил куда-то, даже бежал, и вдруг увидел Ивана Сергеевича. В темном своем халате, запахнутом на груди, он шел навстречу мне. Шел стороной от бегущей толпы, почти прижимаясь к стене унылого серо-розового дома. Это разница между бегущей толпой. Какие-то девушки, кто кричит. И седобородым человеком у стены дома вдруг отчетливо и резко ударило в сердце. Я остолбенел и встал на месте. Иван Сергеевич не видел меня, не мог видеть. И я не знал, как быть. Подбежать к нему и крикнуть, что здесь, мол, я оказалась неловко. Не такие уж мы близкие друзья, чтобы вот так на улице подбегать и кричать. Медленно, медленно шел Иван Сергеевич. Еще медленнее работала моя голова. Я только лишь не терял его из виду и шел стороной за ним. Вдруг Иван Сергеевич исчез. Я тут увидел вывеску «Белый медведь». Растерянный вошел я в кафе. Иван Сергеевич заказывал у стойки коньяк. Я выскочил на улицу, потому что теперь получилась полная глупость, какая-то бестактность. Нельзя так ходить за человеком, когда он не знает, что за ним идут. Уныло дождался я на улице, когда Иван Сергеевич выйдет из кафе. По-прежнему, держась стены, он отправился в обратный путь, а я все стороной побрел за ним. И уж я совсем не решался объявиться. Так добрался Иван Сергеевич до перекрестка и остановился. Ему надо было перейти здесь улицу. У края тротуара он стоял, ожидая, что кто-нибудь переведет его. Тут ж только бы дурак не подошел к нему. Я и подошел. «Иван Сергеевич, — говорю, — тут рядом с вами находится Юрий Коваль». «Вот как хорошо-то! — обрадовался Иван Сергеевич. — Как же вы так объявились? Не звоните, не приходите. А как улицу переходить объявляется?» «Шут его знает как», — ответил я. «Только так уж получилось». Иван Сергеевич взял меня под руку, и мы пошли через улицу. Он радовался неожиданной встрече, а я просто сиял. Только перешли улицу, как Иван Сергеевич сказал мне полутаинственно: «Тут неподалеку есть кабачок «Белый медведь», не хотите ли зайти?» дурак бы отказался. Мы повернули назад и еще раз перешли улицу. Я часто вижу, как люди ходят под руку. Раньше и мне приходилось это делать. Теперь забыл, как это бывает. А вот как ходил под руку через улицу с Иваном Сергеевичем, помню. Я гордился этим. Я счастлив был, что моя рука ему пригодилась. И все-таки дело не в этом. Не знаю, как объяснить, но опираясь на мою руку, это он помогал мне, придавал мне силы. Такое чувство я испытывал только когда шел рядом с Соколовым Микитовым. Сейчас испытываю его редко, очень редко. Только когда случаются счастливые дни рядом с Арсением Александровичем Тарковским. Здесь мне хочется написать, кого любил Иван Сергеевич. Радостно, по-детски, и он, и Лидия Ивановна любили Твардовского. Как только о Твардовском заходил разговор, Лидия Ивановна с восхищением начинала рассказывать. Отчего-то особенно часто она рассказывала про ящик с помидорами. Как однажды Твардовский, гостя у Соколовых, заметил, что внук их, Саша, с удовольствием ест помидоры, которых на столе было немного. Через несколько дней Твардовский прислал им целый ящик помидоров. В этом сказочном ящике Лидия Ивановна вспоминала не раз, и Иван Сергеевич любовно поправлял детали. В нашем интервью о Твардовском было сказано совсем немного. Моим близким другом считаю я Александра Трифоновича Твардовского, моего земляка, с которым меня свела судьба лет 20 назад. Творчество Твардовского мне близко душевно. Такая краткость Твардовского никак не обидела. Интервью он наше прочитал и похвалил, но высказал огорчение, что в числе друзей Иван Сергеевич назвал его после Федина. Твардовский считал, что он поближе к Ивану Сергеевичу, чем Федин. В доме Ивана Сергеевича единственный раз в жизни встретился я с Твардовским. Мы беседовали с Иваном Сергеевичем. Как вдруг звонок. Внезапно приехал Твардовский. Он вошел в комнату шумно и живо. «Темнот как у вас», — сказал он, — «как в каземате Петропавловской крепости». Он подошел к окну и распахнул глухие шторы, скрывающие свет. Распахивать шторы эти не было дозволено никому. Дневной свет утомлял больные глаза хозяина. Ни Иван Сергеевич, ни Лидия Ивановна этого Твардовскому не сказали. Видно, ему было дозволено. Иван Сергеевич представил меня. «Так это он поставил меня после Федина», — с шутливой угрозой сказал Твардовский. Пожавший руку поэту, попрощавшись с хозяевами, я поскорее раскланялся, чтобы не мешать беседе двух друзей. А так, признаться, не хотелось входить. Иван Сергеевич любил Алянского. Он говорил мне: «Вот у вас выходит книжка. Хорошо бы, чтобы она попалась на глаза Алянскому». «Она как раз попалась», — хвастался я. «Самуил Миронович замечательный человек. Нет у нас другого такого знатока и мастера книги. Вам повезло, а я-то люблю Алянского». Меня удивляло, как же это так? Два таких человека знают и любят друг друга. Каков же он, как он связан, этот священный мир русской книги? Очень любил Иван Сергеевич Владимир Александрович Лившица и его жену Ирину Николаевну. Часто в разговорах упоминал он их имена. Ефим Дорыш и Владимир Лакшин, близкие товарищи Твардовского, тоже были любимы в доме Соколовых. С Владимиром Яковлевичем Лакшиным я познакомился уже после смерти Ивана Сергеевича. Первое, что меня удивило, это разговорная манера, интонация Лакшина. Во многом он похож по манере речи на Соколова-Микитова. Та же неторопливость, доброта, мудрость. И приятно, что есть в этом немного детской подражательности. Велико было обаяние Ивана Сергеевича. Те же интонации замечаю я порой и у себя, и особенно у Вадима Чернышова, друга и ученика Соколова-Микитова. Случайно познакомившись с Иваном Сергеевичем, Вадим стал одним из самых близких его друзей. Не было какого-нибудь события в жизни Соколовых, в котором самые чистосердечные участия не принимали бы Вадим и жена его, Алла, мастер халата. Иван Сергеевич был человек особенный. Однако объяснить эту особенность, рассказать, в чем ее смысл, представляется очень трудным. Высокая нравственная чистота, абсолютная цельность и правдивость — все эти черты, конечно, свойственны были Соколову Микитову, но все это лишь дополнение к тому главному, чем обладал. Попросту сказать, Иван Сергеевич был из тех людей, которых раньше на Руси называли святыми. Человек, обладавший не слишком чистой совестью, не мог явиться перед ним. И в те дни, когда я встречался с ним, и сейчас, в памяти, Иван Сергеевич был для меня всегда ориентир души. К его светлому образу прибегаю я, когда одолевают сомнения и утраты. Таким был Иван Сергеевич для всех окружавших его людей, святым, благословение которого жаждут. Мысли его бывали порой чрезвычайно просты, но всегда заключалась в них абсолютная истина. Вот почему, кажется, мне склонялись перед Соколовым Микитовым личности значительные, люди именитые, такие, например, как поэт Александр Твардовский. Как-то я жил в домике на озере Чуна, совершенно безлюдном, рассказывал Иван Сергеевич. Там кто-то давным-давно поставил домик. И вот жил я там один, питался тем, что добывал ружьем и удочкой, ловил хариусов. Их там было множество. И когда я начинал чистить рыбу из груды камней, лежавшего около домика, всегда убегал горностай и кормился рыбьими отбросами. Он так привык ко мне, что стал заползать в спальный мешок, сделанный из оленьих шкур, так что у нас установилась дружба. Горностай, как известно, зверь не очень-то добрый, но привык ко мне. Большинство диких зверей привыкает к человеку. Торо был проповедник, а я проповедником не был. Но некоторые места в его проповеди мне очень близки и понятны. В Англии я наблюдал армию спасения, благотворительную организацию. Торо ненавидел благотворителей, чувствуя в них фальшь. Благотворительность — это еще не истинная доброта. А в Торо есть доброта истины. Основа философии Торо — это любовь к подлинной жизни. Я считаю, что подлинная жизнь — это когда человек оставляет за собой след, большой или малый. А след этот остается, если человек делает какое-нибудь добро. Я считаю, что писательство тоже должно быть таким делом, из которого проистекает добро. Вот мы пишем книги. Пишем о хорошем, добром, и этим выполняем какой-то свой внутренний долг. Я считаю, что в этом назначении писателя, художника и каждого человека делать добро. Однажды я решился прочитать Ивану Сергеевичу свои детские рассказы. Он охотно согласился послушать. Я начал читать. У излученной реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй. Иван Сергеевич немедленно прервал меня. «Уберите, между прочим», — твердо сказал он. «Да как же, Иван Сергеевич, интонации? Уберите, и все, никаких интонаций. Так ведь в этом, между прочим, есть юмор. Какой же тут юмор? Вот я вам расскажу юмор». Взял я на охоту своего зятя, на медведя, но дал ему зарядное ружье системы Браунинг, поставил его на номер совсем захудалый. Стронули медведя. Вдруг я слышу бах, бах, 5 выстрелов один с другим. Зять мой палит. И ведь убил медведя с первого выстрела, а остальные со страху выпалил. Я пошел домой, а охотники стали делить медведя. Вдруг зять догоняет и спрашивает, какую часть медведя ему взять. «Ногу, конечно», — отвечаю. Зять в скорости приносит эту ногу, завернутую в газету. Да только не окорок, а медвежью ступню. Вот какой дурак. Ну, что тут поделать? Приехали в Ленинград. Лидия Ивановна говорит, можно из этой ноги студень сварить. Завернула ногу в газету и пошла в магазин, чтоб мясник порубил эту ногу топором. Мясник как ногу увидел, побледнел, выскочил куда-то и вернулся с милиционером. Вот был юмор, замели мою Лидию Ивановну вместе с ногой. В те самые дни, когда я встречался с Иваном Сергеевичем, я часто навещал и другого прекрасного русского писателя, Бориса Викторовича Шульгина. Странно об этом рассказывать. Но к тому времени у Бориса Викторовича тоже плохо стало с глазами. Он почти потерял зрение. Иван Сергеевич никогда не был знаком с Шульгиным, но они знали друг друга по книгам и любили. Через меня они договаривались встретиться, познакомиться, поговорить друг с другом, но как-то все не получалось. Передавать их приветы друг другу — это было мое счастье. Вскоре после смерти Ивана Сергеевича угасла и Лидия Ивановна. Я ее не видел без него. Так и Ивана Сергеевича не видел я без нее. В моем сердце они вместе. Не так давно, не в прошлом ли году, поздно ночью шел я по Скатертному переулку. Вот и дом, в котором живет, доживали Лидия Васильевна Прозорова. Какой удивительный на двери ее звонок, бронзовая рука, поверни ее, и бронзовый звонок в квартире у Прозоровой. Поздние прохожие обгоняли меня и спешили навстречу. Вот еще одна фигура, длинное пальто, вязаный берет. Лидия Васильевна, вы ли? Господи, я вас не узнала. Лидия Васильевна, я вас сейчас вспоминал. А вы-то как? Вот бы снова вместе поработать. Недолго постояли мы. Вспомнили Павла Григорьевича, Бориса Викторовича, Ивана Сергеевича. Поцеловались на прощание. 1981 год. Клеенка. Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеенку. Продавец Петр Максимович, как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, что он делает. «Клеенку, наверное, меряет», — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньки. «Он вначале все перемерит, сколько в ней метров, сантиметров, а потом продавать станет. Постой, ты куда, Мироних, лезешь? Я первый стою». «Кто первый?» — возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. «Это ты-то первый! А я 3 часа у магазина стою, все ножки обтоптала. Он первый, слезай отсюда». «Чего?» — не сдавался дядя Зуй. «Чего ты сказала? Повтори». «Видали первого?» — повторяла Мирониха. «А ну, слезай отсюда, первый». «Ну ладно, пускай я второй. Пускай второй, согласен». «Что ты, батюшка?» — сказала тетка Ксения. «За Миронихой я стою». «Эх, да что ж вы!» — огорчился дядя Зуй. «Пустить хоть третьим». Но и третьим его не пускали. Пришлось становиться последним за Колькой Дрождевым. «Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеенка? Чего на ней нарисовано? Ягодки или цветочки?» «Может, и ягодки, — задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор. — А я не видал». «Хорошо б ягодки, верно, Коля?» «Это смотря какие ягодки, — мрачно сказал Колька Дрождев. — Если чернички или бруснички, это бы хорошо. Это нарисует волчью. Вот будет ягодка». «Надо б с цветочками, — сказал тетка Ксения, — чтоб на столе красота была». Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеенка была с цветочками. «А то бывают клеенки с грибами». «Снова мрачно, — сказал Колька Дрождев. — Да еще какой гриб нарисуют. Рыжик или опенок — это бы хорошо. А то нарисуют валуев, смотреть противно». «Я и с валуями возьму, — сказал Мироних. — А нас стол стелить нечего». Наконец дверь магазина загрохотала изнутри. Это продавец Петр Максимович откладывал внутренние засовы. А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селедками. За нею, как черные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блестели банки с заграничными компотами, а на нижних рядком стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы. В магазине пахло клеенкой. Запах селедки, макарон и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской. Сама клеенка лежала посреди прилавка. И хоть свернута была в рулон, верхний край все равно был открыт взглядом и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца. «Ой, какая!» — сказала тетка Ксения. «Поднебесного цвета!» А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеенку. Дядя Зуй дошел до бочки с селедками, да и остановился, будто боялся подойти к клеенке. «Слепит!» — сказал он издали. — Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет. Веришь или нет? И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеенку в узкую щелочку между век. — Кажись, васильки нарисованы, — хрипло сказал Колька Дрождев. — Хоть и сорная трава, но голубая. — Да, на клеенке были нарисованы васильки. Те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящий. А фон под ними был подложен белоснежный. «Поднебесная, поднебесная!» — заговорили женщины. «Какая красавица! Надо покупать!» «Ну, Максимыч, — сказал Мироника, — отрезай 5 метров!» Продавец Петр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений. 5 метров отрезать не могу, — сказал он, перестав чикать. — Это почему ж ты не можешь? — заволновалась Мироника. — Отрезай, — говорю. — Не кричи, — строго сказал Петр Максимович, чикнув ножницами на Миронику. — Клеенки привезли мало, я ее всю измерил, и получается по 1,5 метра на каждый дом. Надо, чтоб всем хватило. Тут же в магазине начался шум. Все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мироника. «Отрезай!» — наседала она на Петра Максимовича. «Кто первый стоит, тот пускай берет сколько хочет». «Ишь, придумала!» — говорили другие. «Нарежет себе 5 метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило». «А если у меня стол длинный?» — кричал Мироника. «Мне 1,5 метра не хватит. Что ж мне, стол отпиливать?» «Можешь отпиливать», — сказал Петр Максимович, чикая ножницами. Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мироник побежал домой стол мерить. За нею потянулись другие женщины. В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев. «Слышь, Колька, а у меня стол-то коротенький», — говорил дядя Зуй. — Внучка Нюрка сядет с того конца, я с этого. Вот весь стол. Мне клеенки хватит, еще и с напском будет. — А у меня стол круглый, — хмуро сказал Колька Дрождев. — А раздвинешь яйцо, получается. Первый в магазин вернулась Мирониха. — Режь 1,80 метра, — бухнула она. — Не могу, — сказал Петр Максимович. «Да что ж это!» — закричал Мироника. «Где я возьму еще 30 сантиметров?» «Да ладно тебе!» — сказал дядя Зуй. «Останется кусочек стола непокрытым. Будешь на это место рыбьи кости складывать». «Тебя не спросила!» — закричал Мироника. «Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!» «Ишь, ругается!» — сказал дядя Зуй добродушно. «Ладно. Максимыч, прирежь ей недостачу из моего куска. Пускай не орет. Пускай рыбьи кости на клеенку складывает». Продавец Петр Максимыч приложил к клеенке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножниц впились в клеенку, разрубая васильки. «Бери, бери, Мирониха», — говорил дядя Зуй, — «пользуйся. Хочешь, я мылом мой, хочешь, стирай. От этой клеенки убыли не будет, ей износу нет. Пользуйся, Мироньха, чашки на нее ставь, супы самовары стать. Только смотри, будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеенку. Тебя не спросила, сказал Мирониха, взяла, кроме клеенки, селедок и пряников и ушла из магазина. Твой кусок, Зуюшка, укротился, сказал Петр Максимович. Ладно, у меня стол маленький. Кто там следующий? Подходи. Я, сказала тетка Ксения, мне надо 1,70 м. Где ж я тебе возьму 1,70 м? Спросил Петр Максимович. Где хочешь, там бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хочут. Пускай плачут, закричал Петр Максимович. Где я тебе возьму? Тетка Ксения махнула рукой на Петра Максимовича и сама заплакала. Вот ведь дела, сказал дядя Зуй, с клеенкой, с этой. Ладно, Максимыч, прирежь, и ей недостачу, мне, небось, хватит. А то клеенка, дьявол, больно уж хороша, женщине обидно, что не хватает. Теперь-то довольна, что ли, тетка Ксения, или недовольна? А клеенчик какая, прямо искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь я на стол, а на столе цветочки и ровно лужок. Кто там следующий? Манька Клеткина. А какой у тебя, Манька, будет стол? Не знаю, тихо сказал Манька. Так ты что ж, не мерила, что ли? Мерила, сказала Манька еще тише. Ну и сколько получилось? Не знаю. Я веревочкой мерила. Манька достала из кармана веревочку, узлом завязанную на конце. Вот, сказала она, у меня такой стол, как эта веревочка. Как веревочки не видится, строго сказал Петр Максимович, а концу все равно быть. Он приложил деревянный метр, померил Манькину веревочку и сказал, опять нехватка, 1,75 м. Эх, махнул рукой дядя Зуй, прирезай недостачу от моего куска, режь на всю веревочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеенку не ставь, ставь на подложку, поняла, что ли? Сделай подложку из дощечки. Поняла, тихо сказал Манька. Спасибо, батюшка. Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам. Кто следующий там? Дело в магазине пошло как по маслу. Петр Максимович только чикал ножницами, и через 10 минут от дяди Зуевой клеенки почти ничего не осталось. Но и эти 10 минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеенку, жмурился от силы цвета, сомневался, не заграничная ли она, не американская ли. «Ну, Зуюшка, — сказал наконец Петр Максимович, — клеенка это пока не американская. Наша клеенка советская. И у тебя от этой клеенки осталось как раз 20 сантиметров. Что это, боль мало? Так выходит. 20 сантиметров тебе, 1,5 метра Кольке дрожью. Может, какие-нибудь есть запасы, намекнул дядя Зуй, для близких купателей. Запасов нету, твердо сказал Петр Максимович, и в скором времени не предвидится. Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь 20 сантиметров. Какой тебе 20 сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор. — Дай их мне. — Не могу, Коля. Надо ж мне хоть маленько, а то еще Нюрка ругаться будет. — Больно уж мало, — сказал Колька Дрождев. — 20 сантиметров, чего из них выйдет? — Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты. — Какая там дорожка? Больно узка. — А Нюрке мы конфет возьмем, чего ей ругаться? — Это верно, — согласился дядя Зуй. Когда конфеты, чего ругаться? Забирай. Если б валуи какие были нарисованы, толковал Колька Дрождев, я б ни почем не взял. А это все ж усики. Верно, Коля, соглашался дядя Зуй. Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые. А с валуями мне не надо. Но с рыжками, с опенком я б еще взял. Ты, Колька, береги клеенку-то, наказывал дядя Зуй. Не грязни ее. Да папиросы горящие не клади, а то прожжешь чего доброго. Ты папиросы-то в тарелочку клади, а то наложишь на клеенку папирос, Никакого вида. Одни дырки прожженные. Ты лучше, Колька, вообще курить брось. Бросил бы, ответил Колька, заворачивая клеенку. Да силы и воли не хватает. К ужину в каждом доме чистого Дора была расстелена на столах новая клеенка. Она наполняла комнату таким светом и чистотой, что стекла домов казались чисто вымытыми, и во всех домах стоял особый клееночный запах краски и сухого клея. Конечно, через месяц-другой клеенка обомнется. Колька Дрождев прожжет ее, в конце концов, горящей папиросой. Пропадет особый клееночный запах, зато вберет она в себя запах теплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки. Нюрка. Нюрке дяди Зуевой было 6 лет. Долго ей было 6 лет. Целый год. А как раз в августе стало Нюрке 7 лет. На Нюркин день рождения дядя Зуй напек калиток, этакие ватрушки с пшенной кашей, и гостей позвал, меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить. «Купи конфет, 2 кг», — говорит Пантелеевна, — «подушечка». «Нет, тут надо что-нибудь посерьезнее». Стал я перебирать свои вещи, встряхнул рюкзак, чувствуется в рюкзаке что-то тяжелое. Ёлки-палки, да это ж бинокль. Хороший бинокль, все в нем целое, и стекла есть, и окуляры крутятся. Протер я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навел его на дяди Зуи в двор. Хорошо все видно. Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуи самовар ставит. «Нюрка!» — кричит дядя Зуи. «Хрен накопала!» Это ж не через бинокль, это мне так слышно. «Накопала!» — отвечает Нюрка. Повесил я бинокль на грудь, зашел в магазин, купил 2 кило подушечек и пошел к Нюрке. Самый разный народ собрался. Например, Федюшка Миронов пришел в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой принес Нюрке пенал из бересты. Этот пенал дядя Мироша сплел. Пришла Маня Клеткина в возрасте 5 лет, принесла Нюрке фартук белый и школьный. На фартке вышито в уголке маленькими буквами «Нюри». Пришли еще ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное. Букварь, линейку, 2 химических карандаша, самописку. Тетка Ксения принесла специальное коричневое первоклассное школьное платье, сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из желтого кожзаменителя. Братья Моховы принесли 2 ведра черники. Целый день, говорят, собирали. Комары жгутся. Мироньха говорит, это не школьное. Почему ж не школьное? Говорят братья Моховы, очень даже школьное. И тут же сами поднавалились на чернику. Я говорю Нюрке, ну, вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уж 7 лет. Поэтому дарю тебе 2 кило подушечек и вот бинокль. Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали 10 шагов и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть. А Мирониха говорит, как будто бинокль в первый раз видит. Это не школьное. Почему ж не школьное? Обиделся я, раз в него будет школьница смотреть. А дядя Зуй говорит, «Иль с учителем Алексеем Степановичем залезут они на крышу и станут на звезды глядеть». Тут все пошли в дом, и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками. Нюрка была очень веселая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола. Напившись чаю, ребят пошли во двор в лапту играть. А мы сели у окна и долго пили чай и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями, над дорогой ласточки-касатки. Потом гости стали расходиться. «Ну, спасибо, — говорили они, — спасибо вам за огурцы и за калитки. Вам спасибо, — отвечал Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и с бинокля». Прошла неделя после этого дня, и наступило 1 сентября. Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку. Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у нее висел бинокль. В шагах в 10 за ней шел дядя Зуй и кричал: «Смотри-ка, Пантелеевна, Нюрка-то моя в школу пошла!» «Ну-ну-ну», — кивала Пантелеевна, — «какая молодец!» И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственной у нас первоклассница. Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степанович. Он взял у нее цветы и сказал: «Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это ты тоже молодец. Мы потом залезем все на крышу и будем на звезды смотреть». Дядя Зуй, Пантелеевна, тетка Ксения, Мирониха, еще много народу стояли у школы и глядели, как идет Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась. Так и стала Нюрка первоклассницей. Еще бы! Ведь ей 7 лет, и долго еще будет, целый год. Стажок. У излученной реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй. Жил он не один, а с внучкой Нюркой. И было у него все, что надо, и куры, и корова. «Свиньи вот только нету, — говорил дядя Зуй. — А на что хорошему человеку свинья?» Еще летом дядя Зуй накосил в лесу травы и сметал стажок сена. Но не просто сметал, хитро. Поставил сток не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтобы сподручнее было зимой сено из лесу вывести. А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл. «Дед, — говорит Нюрка, — ты что ж сен-то из лесу не везешь? Ай, позабыл». «Какое сено?» — удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить. Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит, стажок его сеном занесен. Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, а оглянулся потом: нет лошади, ушла проклятая. Побежал догонку, догнал, а лошадь не идет к стогу. Упирается. «Еще бы-то она, — думает дядя Зуй, — упирается-то. Наконец-таки запряг ее дядя Зуй в сани. Но! Чмок и дядя Зуй губами. Кричит, а лошадь не с места. Полозья к земле крепко примерзли. Пришлось по ним топориком постукать. Сани тронулись, а на них стажок так и едет, как в лесу стоял. Дядя Зуй сбоку идет, на лошадь губами чмокает. К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать. «Ты чего, Зуйшка, привез-то?» — кричит ему Пантелеевна. «Сено, Пантелеевна, чего ж иное? А ну, Зуй, у тебя что?» Глянул дядя Зуй, и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то кривая, да мохнатая морда выстрелилась с воза. «Медведь! Ру-у-у!» Медведь зашевелился на вазу, наклонил сток на бок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил зубы снегу и в лес побежал. «Стой!» — закричал дядя Зуй. «Держи его, Пантелеевна!» — рявкнул медведь и пропал в елочках. Стал народ собираться. Охотники пришли. И я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы. Паша, охотник, говорит, вон какую берлогу себе придумал. Зуев стажок. А Пантелеевна кричит, пугается. Как же он тебя, Зуюшка, не укусил? Да, сказал дядь Зуй. Будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверное, и корову-то в рот не возьмет. Выстрел. Школа у нас маленькая. В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате 4 класса. В первом одна ученица Нюра Зуева. Во втором опять один ученик Федюша Миронов. В третьем 2 брата Моховы, а в 4-м никого нет. На будущий год братья Моховы будут. Всего, значит, в школе сколько? 4 человека. С учителем Алексеем Степановичем 5. Набралось-таки народу, сказала Нюрка, когда научилась считать. Да, народу немало, ответил Алексей Степанович. И завтра после уроков весь этот народ пойдет на картошку. Того гляди, ударит холода, а картошка у колхоза не выкопанная. А как же кролики? Спросил Федюшка Миронов. Дежурный за кроликами оставим Нюру. Кроликов в школе было немало. Их было больше 100, а именно 104. Ну, наплодились, сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку. Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчелы. Но почему-то казалось, что они жужжат. Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке. Дежурить Нюрке было нетрудно. Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они и жевали, и шевелили ушами. Подмигивали ей, мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы. Потом Нюрка вымела клетки. Кролики пугались веника, порхали от него. Крольчат Нюрка выпустил на травку в загон, отгороженный сеткой. Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы все было в порядке. Нюрка прошлась по школьному двору, все было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружье. На всякий случай, думала она, может быть, ястреб налетит. Но ястреб не налетал, он кружил вдалеке, высматривая цыплят. Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко на картофельном поле были видны люди. Они ползали по полю, как маленькие ситцевые жуки. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал. Нюрка сидел на заборе, когда подошел Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке. «Перестань жужжать», — сказал Нюрка. Витя перестал. «Видишь, это ружье». Витя приложил глазам кулаки и пригляделся как бы в бинокль и сказал: «Вижу, матушка». «Знаешь, как тут ничего нажимать?» Витя кивнул. «Тот же», — сказал Нюрка строго, — «изучай военное дело». Она еще посидела на заборе. Витя стоял неподалеку, желая пожужжать. «Вот что», — сказал Нюрка, — «бери ружье и садись на крыльцо. Налетит ястреб, стреляй беспощадно, а я сбегаю с ботвой для кроликов». Витя сел на крыльцо, положив ружье на ступеньку, а Нюрка достала из чулана ведро, порожний мешок, и побежала в поле. На краю поля лежала картошка. В мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы. Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась, далеко ли ребята. Они были далеко. Даже не разобрать, где Федюшка, а где братья Моховы. Добежать, что ли, до них? — подумала Нюрка. В этот момент ударил выстрел. Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей. Витя лежит на крыльце, весь убитый. Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба. Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружье лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная все-таки была палочка. На конце сургучная блямба, на ней петлею затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой, конский волос стерся о сургуч. «Кто стрелял?» — крикнула Нюрка. Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял. Пороховое облако все еще висело в бузине. «Но погоди, вернутся братья Моховы. Будешь знать, как с ружьем баловать. Перестань жужжать!» Витя перестал. «Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?» «По ястребу. Ври-ври! Ястреб над птичником кружит!» Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела. «Он в крапиве лежит!» Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных крыльях были видны дырки от дробин. Это было так чудно! Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала... Может быть, кто-нибудь из взрослых зашел на школьный двор? Да нет, все взрослые были на картошке. Да, видно, ястреб просчитался. Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал, мал, дескать, и вот теперь бряк валялся в крапиве. С поля прибежали ребята, они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба. «Он будет космонавтом!» — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине. А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал «Молодец! Молодец!» «А мне ястребу жалко!» — сказала Нюрка. «Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал! Все равно жалко! Такой красивый был!» Тут все на Нюрку накинулись. «А кого тебе больше жалко?» — спросил Федюш Миронов. — Ястреба или кроликов? И тех, и других. Вот дурех-то, кроликов-то, жальче. Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька, чего ж ты молчишь? Витя сидел на крыльце и молчал. И вдруг все увидели, что он плачет. Слезы у него текут, и он совсем еще маленький. От силы ему 6 лет. «Не реви, Витька!» — закричали братья Моховы. «Ну, Нюрка, пускай ревет!» — сказал Нюрка. «Убил птицу, пускай ревет!» «Нюрка, Нюрка, имей совесть! Тебя ж поставили стражить! Зачем отдала ружье? Сама должна была убить ястреба!» «Я бы не стал убивать, я бы просто шуганул его, он бы улетел!» Нюрка стал растапливать печку, которая стояла в саду. Поставил на нее чугун с картошкой. Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал. «Вот что, Нюрка!» — под конец сказал Федюша Миронов. «Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал, Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет». Это были справедливые слова. Но Нюрка ничего не ответила. Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву. Чистый Дор. Лесная дорога пошла через поле, стала полевой. Дошла до деревни, превратилась в деревенскую улицу. По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепа стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем. Пока я шел к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди. Что это, мол, за человек идет? Я споткнулся и думал, что в окошках засмеются, но все остались строгими за стеклом. Напившись, я присел на бревно у колодца. В доме напротив раскрылось окно, какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты: «Напился и сидит». и окно снова закрылось. Подошли два гусака, хотели загготать, но не осмелились, что это за человек чужой. Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную березовую жердь. «Давайте пособлю. Это ты мне топор нашел. Я думал, не лесовик ли унес?» Я взял жердь и потащил ее следом за старушкой. В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном. «Пантелеевна, — сказала голова, — это чей же парень?» «Мой, — ответила Пантелеевна, — он топор нашел». Мы прошли еще немного. Все люди, которые встречались, нам удивлялись. «С кем ты идет, Пантелеевна?» Какая-то женщина крикнула с огорода: «Да это не племянник ли твой из Алюшина?» «Племянник!» — крикнула в ответ Пантелеевна. «Он топор мне нашел!» Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспевал за Пантелеевной. Встретилась другая женщина с девочкой на руках. «Это кто березу-то везет?» — спросила она. «Племянник мой!» — ответила Пантелеевна. «Он топор нашел, а я думал, не лесовик ли унес?» Так, пока мы шли по деревне, Пантелеевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор. «А теперь он березу мне везет». «А чего он молчит?» — спросил кто-то. «Как так молчу?» — сказал я. «Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унес, а он в малине лежал, а я племянник ей». «Давай сюда, батюшка-племянник, вот дом наш». Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и бравые, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелеевны стоял в конце и был самый маленький в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подперты, блином покрыты. Я бросил березу на землю и присел на лавочку перед домом. «Как называется ваша деревня?» — спросил я. «Чистый Дор». «Чего чистый?» «Дор». «Дор». Такого слова я раньше не слыхал. «А что это такое, чистый Дор?» «Это, батюшка, наша деревня», — толковала Пантелеевна. «Понятно, понятно. А что такое Дор?» «А Дор — это вот он весь Дор-то. Все, что вокруг деревни, это все и есть Дор». Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем лес. Какой же это Дор? Это поле, а вовсе не Дор никакой. Это и есть Дор, чистый весь, глянь-ка, это все Дор. А уж там, где елочки, это все Бор.